«Ничего такого я не говорил. Ты сама это придумала. Я просто считал, что ты захочешь приехать к ней как можно скорее. Я не собираюсь читать тебе морали, Энди, и ты это знаешь. А я знаю, что сейчас в Париже глубокая ночь, и что в ближайшие несколько часов ты все равно ничего не сможешь сделать, поэтому лучше поспи. А когда решишь, каким рейсом вылетаешь, позвони мне. Я тебя встречу в аэропорту, и мы сразу поедем в больницу». «Хорошо. Спасибо за то, что ты сейчас рядом с ней. Я тебе очень благодарна. И Лили, конечно, тоже чувствует твою заботу. Когда решу, что мне делать, позвоню». «Ладно, Энди. Я скучаю по тебе. И не сомневаюсь, что ты примешь правильное решение». И не успела я возмутиться этой последней фразой, как в трубке послышались частые гудки. «Приму правильное решение? Правильное? Какое еще к черту правильное решение?» Меня бесила мысль, что он ожидает, что я сейчас вскочу в самолет и помчусь домой, точь-в-точь по его указке. Бесил его снисходительный, назидательный тон, будто я была девчонкой-второклассницей, и он отчитывал меня за болтовню на уроке. Бесило, что он сейчас рядом с Лили, хотя она моя подруга. Бесило, что не будь его, родителям не удалось бы со мной связаться, и что сейчас он снова выступает в излюбленной роли добродела и проповедника. Где те времена, когда его поддержка значила для меня так много, и я не сомневалась, что каковы бы ни были ожидающие нас трудности, вместе мы все преодолеем? Что с нами случилось? У меня не было ни желания, ни сил доказывать ему, что если я завтра вернусь домой, меня непременно уволят, а значит, весь год моего рабства окажется совершенно напрасным. Я боролась с ужасной, кощунственной мыслью. Окажусь я сейчас рядом с Лили или нет, для нее это не будет иметь никакого значения. Она ведь все равно не видит и не чувствует. Мысли у меня путались. Предположим, я останусь, помогу с банкетом, а потом попытаюсь объяснить Миранде, что случилось. Упрошу, чтобы она меня не увольняла. А может, Лили придет в себя, и ей объяснят, что я приеду, как только смогу. К тому времени останется, наверное, всего 2-3 дня. И хотя в сонный предрассветный час, после всех выпитых бокалов, после всех танцев и телефонного звонка, поведавшего мне, что моя лучшая подруга вела машину пьяной и теперь лежит без сознания, так вот, хотя после всего этого мои планы казались мне самой вполне разумными, где-то глубоко-глубоко в душе я чувствовала, что все они были не более чем самообманом. «Андреа, сообщите в школу Хораса Манна, что девочки пропустят занятия в понедельник, так как прилетят ко мне в Париж. Пусть вам дадут полный список их домашних заданий. Переназначьте мой сегодняшний ужин на что-нибудь не позднее 9:30. А если им это не понравится, просто отмените его. Вы уже нашли ту книгу, о которой я вам вчера говорила? Мне нужно 4 экземпляра. 2 на французском, 2 на английском. И нужны они мне до того, как я пойду в ресторан. Да, и еще. Я хочу в последний раз проверить меню завтрашнего банкета, чтобы там не было никаких суши или чего-то в этом роде. Вы меня поняли?» «Да, Миранда». Быстро, как только могла, я записывала ее приказания в роскошный блокнот. Кожаный переплет, золотой обрез, который кто-то предусмотрительно присоединил к моему боевому снаряжению, в основном состоящему из сумочек, туфель, ремней и украшений. Мы направлялись на показ коллекции дома «Диор». Я впервые имела возможность посмотреть дефиле такого уровня. А Миранда говорила и говорила, и ей было наплевать, что я не спала сегодня и 2 часов. Без 7:15 в дверь постучал один из помощников месье Рено, специально посланный разбудить меня и проследить, чтобы я была готова к тому, чтобы сопровождать Миранду в ее поездке. За 6 минут до этого она решила, что без меня ей не обойтись. Он вежливо обошел своим вниманием тот факт, что я заснула, не сняв с кровати покрывало и даже не выключив верхний свет. И люстра так и горела всю ночь напролет. У меня было 25 минут на то, чтобы принять душ, свериться с иллюстрациями, одеться и собственноручно сделать себе макияж, так как моя визажистка не была обязана приходить так рано. От выпитого накануне шампанского у меня побаливала голова, но настоящую боль я испытала, едва вспомнив ночной телефонный звонок. Лили. Надо бы позвонить Алексу или маме с папой, выяснить, не случилось ли чего за последние несколько часов. Господи, окажется, что прошла неделя. Но на это уже не было времени. В лифте я решила, что так или иначе должна остаться еще на 2 дня. Всего каких-то 2 дня, чтобы закончить с этим банкетом, а уж потом вернуться домой к Лили. Может, я даже возьму небольшой отпуск, чтобы помочь Лиле оправиться от последствий автокатастрофы. А сейчас не Алекс. И мои родители, она не совсем одна, говорила я себе. А это моя жизнь. На карту поставлена моя карьера, все мое будущее. Эти 2 дня ничего не значат для человека, который до сих пор не приходит в сознание. Но для меня и, конечно, для Миранды они значат очень много. Как-то так вышло, что я села в лимузин раньше Миранды, и хотя ее взгляд был неотрывно устремлен на мои кожаные брюки, она до сих пор это никак не прокомментировала. Я как раз убирала блокнот в сумочку, когда зазвонил мой сотовый телефон. Я вдруг осознала, что никогда прежде он не звонил в ее присутствии, и первым моим порывом было выключить звонок, но она приказала мне ответить. «Алло?» Я украдкой поглядывала на Миранду. Она листала расписание и притворялась, что не слушает. «Энди, здравствуй, милая. Папа. Хотел быстренько сообщить тебе новости». «Да». Я старалась произносить как можно меньше слов. Говорить по телефону в присутствии Миранды было как-то дико. «Только что звонил доктор. Сказал, что появились некоторые признаки. В общем, Лили может скоро выйти из комы. Это же очень хорошо. Я подумал, надо тебе сказать». «Да, хорошо. Это очень хорошо». «Так ты решила, приезжаешь или нет?» «Нет, я еще не решила. Миранда завтра вечером устраивает банкет, ей нужна моя помощь. В общем, слушай, пап, извини, но сейчас не самое лучшее время. Может, я тебе перезвоню?» «Ну да, конечно». Он говорил весьма сдержанно, но я уловила в его голосе разочарование. «Вот и хорошо, спасибо, что позвонил. Пока». «Кто это?» — спросила Миранда, не отрывая глаз от расписания. Начался ливень, и ее голос заглушали капли, барабанившие по крыше и стеклам лимузина. «А, это мой отец из Америки». «Когда я только этого набралась? Из Америки». «Чего же он хотел от вас? Что шло бы вразрез с вашими обязанностями относительно завтрашнего банкета?» В голове у меня пронеслись десятки вариантов более или менее убедительной лжи, но не было времени продумать детали. А она смотрела на меня так внимательно, что не оставалось ничего другого, как сказать правду. «Ничего особенного. Моя подруга попала в аварию, она сейчас в больнице. Вообще-то она в коме. А он просто позвонил сказать мне, как у нее дела, и узнать, еду ли я домой». Она выслушала, чуть покачивая головой, потом взялась за экземпляр International Herald Tribune, который заранее положили в машину. «Понимаю. Никаких «мне очень жаль» или «и что же с вашей подругой?» Только холодное, рассеянное «понимаю» и недовольный взгляд. «Но я не поеду домой, конечно, нет. Я же знаю, как важно, чтобы я осталась, и я останусь. Я много думала, и я хочу доказать вам, как я дорожу своей работой и своими обязанностями. Так что я никуда не поеду». Сначала Миранда не сказала ничего. Потом слегка улыбнулась. «Андреа, я весьма рада вашему решению. Оно верное, и очень важно, что вы это осознаете. Должна вам сказать, Андреа, у меня с самого начала были относительно вас некоторые сомнения. Вы ничего не знали о моде и не обнаруживали никакого желания узнать. Не думайте, что я не замечала все те разнообразные способы, которыми вы доводили до моего сведения ваше неудовольствие, когда я просила вас сделать что-либо, не соответствующее вашему настроению. Вы неплохо справлялись, но само ваше отношение к своим обязанностям было, по крайней мере, неудовлетворительным». «Миранда, пожалуйста, можно мне...» «Сейчас говорю я! И я хочу сказать, что, коль скоро вы убедили меня в своей преданности работе, я могу с куда большим основанием считать, что вы заслуживаете то место, о котором мечтаете. Вы можете гордиться собой, Андреа». На протяжении всего этого душераздирающего монолога, от муки или от радости, мне казалось, что я упаду в обморок. И тут она пошла еще дальше. Движением, столь несовместимым со всем, что составляло натуру этой женщины, она положила свою ладонь на мою руку и произнесла: «В вашем возрасте я была похожа на вас». И прежде чем я успела произнести хоть слово, водитель со скрежетом затормозил и вышел, чтобы открыть нам дверь. Я схватила свою сумочку и ее сумочку и подумала, что это – самое большое унижение или самая большая награда? Мало что осталось у меня в памяти от того первого парижского дефиле. Освещение было неважное, а музыка казалась чересчур торжественной для такого, в сущности, маловразумительного зрелища. В этом безграничном море эксцентрики мне больше всего запомнились собственные физические страдания. Высокие ботинки от Шанель, которые Джоселин любовно подобрала к обтягивающему кашемировому свитеру и шифоновой юбке, сдавили мои ступни, подобно испанскому сапогу. От выпитого накануне от переживаний раскалывалась голова, к горлу волнами подступала тошнота. Я стояла у дальней стены зала, вместе с мелкой репортерской Сошкой и вообще со всеми, кто не удостоился сидячих мест. Одним глазом я поглядывала на Миранду, другим искала, где при необходимости можно более или менее незаметно проблеваться. «В вашем возрасте я была похожа на вас. В вашем возрасте я была похожа на вас, похожа на вас». Эти слова эхом отдавались у меня в голове, словно стучали в висках два гулких молота. Почти на целый час Миранда забыла о моем существовании, но потом вспомнила и принялась названивать. Сначала, хотя мы и находились в одном зале, она позвонила, чтобы потребовать Пеллегрина. После этого звонки следовали один за другим с интервалами от 10 до 12 минут. Каждый из них пронзал мою бедную голову, как дрель. «Бринь! Свяжитесь с мистером Томлинсоном, он сейчас в самолете». Глухонемой папочка не отвечал на 16-й звонок подряд. «Дринь! Уведомьте всех наших сотрудников в Париже, что если они находятся здесь, это еще не значит, что они могут пренебрегать своими обязанностями в Нью-Йорке. Я лично проконтролирую каждого». Сотрудники, до которых мне удавалось дозвониться, смеялись и бросали трубку. «Дринь! Достаньте мне нормальный американский сандвич с индейкой. Мне надоела здешняя ветчина». Я прошагала в своих инквизиторских ботинках 3 километра, но так и не нашла ей сандвич с индейкой. Не сомневаюсь, что она заранее знала, что я ничего не найду, потому что дома, где они продавались на каждом шагу, она никогда не выражала желания их попробовать. «Дринь! К тому времени, как мы вернемся, на моем столе должны лежать досье 3 наиболее квалифицированных кандидатов на место повара». Эмили кашляла, кряхтела и хныкала, но все же обещала мне прислать всю информацию, какая у нее была, с тем, чтобы я могла составить досье. «Дринь! Дринь! Дринь! В вашем возрасте я была похожа на вас». Будучи больше не в состоянии смотреть на парад отощалых манекенщиц, я выскользнула из зала, чтобы выкурить сигарету. Нетрудно догадаться, что в тот момент, как я щелкнула зажигалкой, телефон снова заверещал. «Андреа! Андреа! Где, черт возьми, вы ходите?» Я швырнула так и не зажженную сигарету и устремилась обратно. Мой желудок взмыл, как шейкер в руках бармена, и я поняла, что меня непременно вырвет. Вопрос только, где именно. «Я в центре зала, Миранда», — сказала я, проскальзывая в двери, прижимаясь лопатками к стене. «Слева от входа, вы меня видите?» Я смотрела, как она водит глазами по залу, наконец ее взгляд остановился на мне. Я хотела убрать телефон, но она продолжала яростно шипеть в трубку. «Не двигайтесь, слышите? Стойте, где стоите! Можно подумать, вы не знаете своих обязанностей! Вам бы только шляться не весь где, когда я вас ищу! Это неприемлемо, Андреа!» Все это время она пробиралась ко мне и теперь была совсем рядом. Толпа вдруг почтительно расступилась перед женщиной в сияющем серебристом одеянии в стиле ампир, талия под лифом, легкий клеш, и причудливые григорианские песнопения разом сменились грохочущей металликой. В голове у меня запульсировало в такт ритму. Между тем Миранда уже стояла передо мной. Шипеть она не перестала, но мобильник убрала. Я сделала то же самое. «Андреа, у нас большие неприятности. У вас большие неприятности. Мне сейчас звонил мистер Томлинсон. Аннабель сообщила ему, что загранпаспорта девочек просрочены». Она уставилась на меня, и я изо всех сил сдерживала рвотные позывы. «Неужели?» Только и смогла произнести я в ответ, но это явно не была правильная реакция. Ее сжимающие сумочку пальцы побелели, глаза выпучились. «Неужели?» — передразнила она, подвывая, как гиена. На нас начали оглядываться. «Неужели? И это все, что вы можете сказать?» «Нет, Миранда, конечно, нет. Я не имела в виду ничего такого. Я могу чем-нибудь помочь?» «Я могу чем-нибудь помочь?» Снова передразнила она, на этот раз тоном капризного ребенка. О, если бы на ее месте был любой другой человек, я дала бы ему пощечину. «Вам бы лучше не сомневаться в этом, Андреа. Коль скоро вы не в состоянии выполнять ваши обязанности своевременно, вам придется найти способ возобновить паспорта к вечернему рейсу. Мои дочери должны присутствовать на завтрашнем банкете, понимаете вы это?» «Понимаю ли я ее?» «Хм, хороший вопрос. Я в принципе не способна была понять, почему в том, что у двух девочек, у которых есть мать и отец, отчим и няня, оказались просрочены паспорта, виноват никто иной, как я. но я вполне понимала, что все это ничего не значит. Раз она решила, что это моя вина, значит, так оно и есть. Я понимала и то, что она никогда не поймет, если я скажу ей, что ее дочери не вылетят сегодня за пределы Соединенных Штатов. Я могла сделать все на свете, договориться с кем угодно, но оформить такой документ, как новый паспорт, меньше чем за 3 часа, при этом находясь за пределами страны, было невозможно. Точка. Впервые за целый год она потребовала нечто в принципе заведомо невозможное. Сколько бы она ни настаивала, сколько бы ни грозилась. В вашем возрасте я была похожа на вас. Пошла она к черту. И она, и этот долбанный Париж, и вся эта модная показуха, и нескончаемые игры «Вах, какая я толстая!» К черту всех тех, кто с наслаждением листает глянцевые страницы и думает, что за умение создать оптимальную комбинацию из дорогих шмоток и именитых фотографов Миранде Присли можно простить все ее дикие выходки. Да как ей в голову могло прийти, что я хоть в чем-то похожа на нее? К черту ее! И прежде всего за то, что она права. Чего ради я здесь торчу и позволяю этой не знающей, что такое радость, дьяволице унижать меня, топтать и отравлять все мое существование? Уж не для того ли, чтобы когда-нибудь, лет через 30, оказаться здесь, на этом самом месте, в обществе секретарши, которая меня ненавидит, и толпы поклонников, которые выражают мне восхищение просто потому, что иначе нельзя? Я рывком открыла сотовый телефон и принялась набирать номер. Миранда побагровела. «Андреа!» – прошипела она, все еще пытаясь оставаться в рамках благопристойности. «Что вы вытворяете? Я сказала вам, что моим дочерям нужно возобновить загранпаспорта. Вы считаете сейчас самое подходящее время, чтобы болтать по телефону? Вы, кажется, не вполне отдаете себе отчет, зачем вас взяли в Париж!» Папа снял трубку после 3-го гудка. Я даже не стала здороваться. «Пап, я вылетаю первым же рейсом. Я позвоню, когда приземлюсь. Я еду домой». Я защелкнула телефон, прежде чем папа успел ответить, и взглянула на Миранду. Она явно была обескуражена. Несмотря на головную боль и тошноту, мне захотелось улыбнуться, когда я поняла, что до некоторой степени лишила ее дара речи. К несчастью, она быстро оправилась. Оставалась крохотная возможность, что меня не уволят, если я срочно изображу раскаяние и мольбу, но на это у меня не было сил. «Андреа, вы отдаете себе отчет в том, что вы делаете? Вы ведь знаете, что если вы сейчас вот так уйдете, я буду вынуждена...» «Идите к черту, Миранда! Идите вы к черту!» Она задохнулась, возмущенно поднесла ко рту руку, а я чувствовала, что теперь на нас смотрят уже очень многие. Трещотки шушукались и показывали на нас пальцами, и сами были шокированы не меньше Миранды. Шокированы тем, что какая-то там секретарша осмелилась заявить такой живой легенде модной индустрии. «Андреа!» Она вцепилась в мое предплечье, но я вырвалась и ухмыльнулась до ушей. Мне пришло в голову, что окружающие тоже имеют право знать наш маленький секрет. «Мне очень жаль, Миранда!» Объявила я громко, и впервые с той минуты, как я ступила на французскую землю, мой голос не дрожал. «Но я не думаю, что смогу быть на завтрашнем банкете. Вы ведь меня понимаете. Не сомневаюсь, что он удастся. Оставляю вам свои наилучшие пожелания. Это все». И прежде чем она успела вымолвить хоть слово, я поправила на плече сумочку и, не обращая внимания на пронзившую ступни боль, спокойно направилась к выходу. Я не помню, чтобы когда-нибудь чувствовала себя лучше. Я шла домой.